Как выпускать информационные бюллетени? Информационные бюллетени заполняют пустующее место между информационными газетами и просто бюллетенями. Другое пустующее место, которое они заполняют, это мусорный бак. Информационные бюллетени — примитивная форма коммуникации для людей, которые не умеют общаться. При этом наблюдается следующая закономерность. Чем зануднее тема, тем веселее написан бюллетень. Вот почему интернет процветает в качестве большого виртуального информационного бюллетеня для людей с проблемами в общении. Единственный способ обеспечить прочтение информационного бюллетеня — непременно включить в него упоминание о каждом адресате. Это очень важно. Поэтому в бюллетене всегда должна присутствовать небольшая колонка, в которой перечисляются имена людей, не отмеченных в иных его разделах. Некоторые весьма успешные информационные бюллетени содержат маленькие объявления, например, о том, что мистер Горшковер продает домашний мед. Как правило, это объявление размещается рядом с главной статьей бюллетеня о мистере Горшковере и его медовом производстве. Также можете поискать письмо от мистера Горшковера о меде и его производстве. Еще в бюллетене может быть передовица, в которой рассматривается роль производства меда в местной общине. Размещение объявления обычно стоит около 20 пенсов за штуку. Причем вам сделают значительную скидку, если пообещаете воспользоваться услугой еще не один раз. Как ни печально, мало кто дает объявление в информационные бюллетени, поскольку все и так знают, что вы есть и что вы можете предложить, и давно бы уже у вас это купили, если бы хотели. Самая редкая разновидность информационных бюллетеней — это третье издание. А все потому, что все новости опубликованы в первом издании, во второе включили все исправления и извинения за выход первого издания, а для третьего просто ничего не осталось. Информационные бюллетени, которые выживают дольше остальных, это те, в которых самые длинные передовицы. Сей факт объясняется тем, что редакторам все равно, сколько сил придется потратить, лишь бы первые две трети бюллетеней отражали их точку зрения. В информационных бюллетенях очень высокие требования к журналистским материалам и корректуре. Дело в том, что неправильное указание времени открытия благотворительной распродажи старых вещей вместо триумфального сбора денег может привести к серьезному нарушению общественного спокойствия. Цифровая фотография и подсобные издательские средства революционизировали качество информационных бюллетеней. Новые технологии так увлекают, что в конечном счете может получиться информационный бюллетень для малышей, похожий на упрощенную версию журнала Vogue. В наше время печать представляет собой упрощенный до предела процесс. Вы просто отдаете материалы человеку, у которого есть мощный ксерокс в рабочем состоянии. Специалисты по починке ксероксов утверждают, 90% поломок вызвано тем, что люди пытаются размножить 20 тысяч информационных бюллетеней на офисном ксероксе во время перерыва на обед. Любопытно, что информационный бюллетень для специалистов по починке ксероксов называется затор.